В народе сопротивления не было. Сопротивлялись немногие бояре, но недолго. Сопротивлялся патриарх, но его не послушали. Во дворец отправился свояк царский, князь Иван Михайлович Воротынский, просить Василия, чтоб оставил государство и взял себе в удел Нижний Новгород. На эту просьбу, объявленную боярином от имени всего московского народа, Василий должен был согласиться и выехал с женою в прежний свой боярский дом. Но надежда перейти из этого дома опять во дворец не оставила старика. Он сносился со своими приверженцами, увеличивал число их, подкупал стрельцов. Обстоятельства были благоприятны. Тушинцы обманули москвичей, ибо когда последние послали сказать им, что они сделали свое дело, свергнули Шуйского и ждут, что тушинцы также исполнят свое обещание и отстанут от вора, то получили насмешливый ответ. «Вы не помните государева крестного целования, потому что царя своего с царства ссадили, а мы за своего помереть ради». Патриарх воспользовался этим и начал требовать, чтобы возвести опять Шуйского на престол. И много нашлось людей, которые были согласны на это. Разумеется, не могли согласиться зачинщики дела 17 июля. Боясь, чтоб это дело не испортилось, они спешили покончить с Шуйским. 19 июля опять тот же Захар Липунов с тремя князьями, Засекиным, Тюфякиным и Мерином Волконским, да еще с каким-то Михайлою Аксеновым и другими, взявши с собою монахов из Чудова монастыря, пошли к отставленному царю и объявили, что для успокоения народа он должен постричься. Мысль отказаться навсегда от надежды на престол, и особенно когда эта надежда начала усиливаться, была невыносима для старика. Отчаянно боролся он против Липунова с товарищами. Его должны были держать во время обряда. Другой князь Тюфякин произносил за него монашеские обеты. Сам же Шуйский не переставал повторять, что не хочет пострижения. Пострижение это, как насильственное, не могло иметь никакого значения, и патриарх не признал его. Он называл монахом князя Тюфякина, а не Шуйского. Несмотря на то, невольного постриженника свезли в Чудов монастырь, постригли также и жену его, а братьев посадили под стражу. Рукопись Жолкевского, страница 24 и следующая. Акты исторические, том 2, номер 96, 174, 179, 186, 188, 192, 194, 209, 199, 219, 267, 270. Рукописи библиотеки главного штаба. Буссов. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 171 и 178. Муханова. Подлинные свидетельства о взаимоотношениях России и Польши, страница 241. Сборник Муханова, номер 104, 105, 106, 107. Акты Западной России, том 4, номер 180. Бутурлина. История смутного времени, том 3. Приложение номер 5. Видекинд. Летопись о мятеже, страница 165 и следующая. Хронографы. Мархотский, страница 58 и следующая. Московский архив Министерства иностранных дел. Архив Царства Польского, связка 1. Чтение Московского исторического общества, 1847 год, номер 4.